«А кого же вы боитесь?» «Вас и летучих мышей», — не то шутя, не то серьезно проговорила Анюта. «В пещерах всегда бывают летучие мыши. Пойдемте, с обрыва посмотрим на реку». Они обошли часовню и остановились над обрывом. Как стены старинных замков падали вниз желтые из крепкого песчаника утесы. Дальше шел невероятно крутой откос, усеянный обломками камней, у подножия горы, легко неся на себе черный, смытый с берегов плавник, катилась Уда. Налево в бесконечной дали гор, холмов и лугов, чуть подернутых дымкой лесного пожара, река то сверкала светлой полоской стали, то чуть обозначалась строгой серой чертой. Вправо, рассекая шивер на две половины, шла могучим, широким потоком и сразу обрывалась, словно уйдя под землю, пряталась за поворотом. Город, озаренный первыми лучами солнца, просыпался. Над крышами домов кое-где велись прозрачные дымки, маленькие, как букашки, двигались пешеходы, пастух гнал стадо коров, размахивая и щелкая длинным бичом, но звуки не доносились сюда. Непоколебимая тишина стояла над обрывом. «Подними голову, и словно летишь в глубокую синеву небо вслед за быстро движущимися с востока легкими облаками». «Какие просторы!» — прошептала Анюта. «Туда бы вдаль унестись!» Алексей Антонович взял ее за локоть и, отведя от края, усадил на холмик, заросший упругими плетями темно-зеленой, жестколистой колокнянки. «Боже, как хорошо!» Поглаживая возле себя блестящие листочки толокнянки, твердила Анюта. Алексей Антонович стоял рядом, сняв шляпу. На кустах ольховника, на молодых березках искрились капли росы. Тяжелый аромат цветущего багульника кружил голову. В глубине леса призывно и страстно закуковала кукушка. Она перелетала, все отдаляясь, и чистый звук ее голоса, казалось, растворялся в вершинах сосен. «Пойдемте, Алексей Антонович», — вставая, вздохнула Анюта, — «и начинайте мне рассказывать, как вы обещали, о самом страшном человеке. Я не знаю, что вам рассказать о себе». «Почему о себе? Вы обещали рассказать о Паклине». «Да, но ведь вы боитесь меня больше, чем Паклина». «Следовательно, самый страшный человек — это я». «Так», — склонила Анюта голову на бок, — «хорошо. Ну, тогда рассказывайте о себе». Глава 9. Они шли от лога, спускавшейся еле заметной тропой, скрытой от солнечных лучей порослью молодого сосняка. И было здесь свежо и прохладно, и на узких острых листьях багульника еще мерцали цветными огнями невысохшие капли росы, а над лесом уже нависал, навевающий сладкую истому летний зной, и токи горячего воздуха, наполненного запахом хвои, искали себе путь среди плотно сомкнувшихся сучьев сосен. Тропинка, постепенно спускаясь с Вознесенской горы, доходила до подножия Мольты. Там перевал, крутой склон, весь изрезанный промоинами, усыпанный плитами разрушившихся от времени серых известняковых скал, и пещера Паклина, наводившая в давние годы ужас на всю Шиверскую округу. С непривычки, утомленная длительной ходьбой, Анюта невнимательно слушала Алексея Антоновича. Ей хорошо запомнилось лишь, как он вначале рассказывал о приезде своем в Сибирь. Это было романтично и интересно. Отец Алексея Антоновича, инженер-механик, за связи с террористами при очередном покушении на жизнь Александра II был арестован и, хотя прямо ни в чем не увлечен, сослан на Кару в Забайкалье. С трудом и схлопотав разрешение начальства, следом за его отцом поехала на Кару и Ольга Петровна. С ним маленьким Алешей. Он помнит, как больше трех месяцев ехали не от Астрахани,